Глава 7. Адмирал Луис Савилла, подходя к охране на входе в музей, посмотрел на часы. Точно по расписанию. Он предъявил личную карту, и сотрудники службы безопасности начали искать его имя в списке гостей. Авилла на мгновение засомневался, вдруг его нет в этом списке, но, слава богу, нашли в самом конце, добавили в последний момент, и Авиллу пропустили. Как и обещал регент. Непонятно, как ему это удалось. Говорят, список приглашенных защищен, как бронированный сейф. Авилла подошел к рамке металлоискателя, достал мобильный и положил в лоток. Потом очень осторожно вынул из кармана кителя тяжелые четки и бережно опустил их на телефон. «Аккуратнее», — повторял он мысленно, — «как можно аккуратнее». Охранник махнул рукой в сторону рамки металлодетектора и переставил лоток с личными вещами Авиллы на другую сторону границы. «Какие красивые четки», — сказал охранник, любуясь металлическими четками, с крупными тяжелыми бусинами и толстым крестиком с закругленными концами. «Спасибо», — ответил Авилла и мысленно добавил, — «я сам их сделал». Авилла благополучно прошел через рамку, забрал из лотка телефон и четки, положил в карман кителя и направился к столу регистрации, где ему выдали странные наушники. «Я сюда не на экскурсию пришел», — подумал Авилла. «Меня ждет работа». Проходя по атриуму, он выбросил наушники в первую попавшуюся корзину для мусора. Авилла беспокойно озирался. Ему надо было найти укромное место, чтобы позвонить регенту и сообщить, что он благополучно проник в музей. «За Бога Отечества и Короля», — подумал он. «Но в основном за Бога». В это самое время, затерянный в залитой лунным светом пустыни в окрестностях Дубая, 78-летний почтенный аллама Саид Аль-Фадл полз из последних сил, увязая в глубоком песке. Идти он больше не мог. Обожженная кожа покрылась волдырями, горло соднило так, что было трудно дышать. Песчаные ветры давно ослепили его, но он продолжал ползти. В какой-то момент ему послышался звук мотора дюнного багги, но это было лишь завывание ветра. Вера в то, что Бог спасет, давно оставила Аль-Фадла. Стервятники уже не кружили над ним, а спокойно ковыляли следом. Высокий испанец, который этим вечером напал на него в машине, все время молчал. Он пересадил Аль-Фадла на пассажирское кресло и повез в пустыню. Через час остановился, приказал пленнику выйти и уехал, оставив Аллама в кромешной тьме без воды и еды. Похититель ничего не говорил и ничего не объяснял. Единственная зацепка — черная татуировка на правой ладони. Аль-Фадл успел рассмотреть странный, незнакомый символ. Несколько часов он брел по пескам, тщетно взывая помощи. Изнемогая от жажды, уткнувшись головой в горячий песок и чувствуя, как сердце бьется уже с перебоями, он в тысячный раз спросил сам себя, «Кому нужно меня убивать?» И вдруг с ужасом понял, что на этот вопрос есть только один ответ.